знает весь честной народ, мчит за годом каждый год. И, конечно, как всегда, дни слагаются в года. Но сегодня повод есть, отдавая тебе честь, крикнуть с наслаждением: с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Крикнут все друзья с наслаждением. С днем рождения! С днем рождения! Крикнут все друзья с днем рождения. Чашу доброго вина за здоровье и до дна, за любовь и за детей, ну а после за гостей, за удачу и за смех, и за всех, за всех, за всех, кто на празднике твоем, мы станцуем и споем. С днем рождения! С днем рождения! Крикнут все друзья с наслаждением. С днем рождения! С днем рождения! Крикнут все друзья с днем рождения! С днем рождения тебя собрались твои друзья, пожелать хотят о том, чтобы радость шла в твой дом. Пусть несется время вспять, чтобы все могли опять в этот день через года говорить тебе всегда. С днем рождения! С днем рождения! Крикнут все друзья с наслаждением. С днем рождения! С днем рождения! Крикнут все друзья с днем рождения! Крикнут все друзья с днем рождения! Крикнут все друзья с днем рождения! С днем рождения, Людочка, тебя!